Глава 5. Второй супруг. Цварк. 2 года назад. Из-за зеркалья на меня смотрела утонченная цваргиня в шелковом молочном платье на тонких бретельках и с родовым муассанитовым колье на шее. У меня не было ни сил, ни желания влезать в пышные праздничные наряды, а потому я остановилась на однотонном вечернем платье. Строгий пучок с не менее крупными шпильками, украшенными голубыми муассанитами, с излишком перекрывал простоту наряда. Я придирчиво рассматривала макияж в тот момент, когда электронный дворецкий тихим голосом объявил: «Госпожа, к вам гость». Бросила взгляд на коммуникатор. 19:40. Ого, мой второй супруг пунктуален. Не может не радовать. «Впусти, разумеется». Интересно, в каком ресторане Кристоф забронировал столик, чтобы отметить событие? Ведь не каждый день женишься, а на цварге далеко не каждому мужчине везет вступить в брак. Или он так обрадовался, что забыл об этом? Может, удастся уговорить его на тихий ужин на крыше моего пентхауса без свидетелей? Глубоко вдохнув и выдохнув, чтобы унять сердцебиение, я привычно натянула вежливо прохладную улыбку и вышла в прихожую. Но вместо Кристофа у входной двери, неловко переминаясь с ноги на ногу, стоял Мишель. Короткие рога наросты, слишком светлая для чистокровного цварга кожа, слишком тонкокостная фигура, да и оттенок радужек нестандартный, бледный, почти желтый. Мишель был цваргом по документам, и планета рада была видеть его как члена общества, мужчину с блестящим образованием и честного налогоплательщика. Но как на цварга, которому дозволено попасть в базу кандидатов на женитьбу, на него никто даже не смотрел. Очередное лицемерие государства. Тут даже анализов делать не надо было, чтобы понять, что планетарная лаборатория в жизни не согласится взять его анкету. Чистокровным-то цваргам женщин не хватает. Я искренне улыбнулась гостю. «Мишель, вот уж не предполагала, что ты прилетишь лично. Думала, отправишь экземпляр договора по почте или электронную бумагу с квадрокоптером, и дело с концом». Уж я-то догадывалась, как много работы у хороших юристов, а Мишель свою работу очень любил. «Я все-таки решил прийти лично». Молодой человек мазнул по мне тяжелым взглядом горчичных радужек и остановился на лице. «Не каждый день лучшая подруга детства выходит замуж, да еще и второй раз. Ты уверена?» Его голос звучал напряженно. Пожалуй, среди всех моих знакомых он был единственным, кто догадывался, что мой брак с Мартином был не таким уж и счастливым, как выглядел со стороны. Забавно, но именно этого полуцварга с недоразвитыми рогами у меня обманывать никогда не получалось, хотя порой очень хотелось. Я легкомысленно пожала плечами. С Мишелем я вполне могла позволить себе говорить правду. «Нет, совсем нет. Ты нашел какие-то дырки в законе, чтобы я могла вывернуться?» «Нет. Закон, хоть и введен поспешно, продуман до мелочей». Ну вот и ответ. В принципе, глупо было надеяться, что юрист что-то придумает, но тем не менее я почувствовала укол разочарования. Настроение упало ниже кратеров на Луноре. Неполную минуту в прихожей стояла гнетущая тишина. Затем знакомый спохватился и достал из своего кейса портфеля 2 экземпляра брачного договора на электронной бумаге с цифровой подписью, подтверждающей, что это оригинал документа, а не копия. «Вам обоим надо будет расписаться здесь и здесь». Он протянул мне документы, а затем нахмурился и добавил. «Ты знаешь, я вообще-то сегодня никуда не спешу. Давай-ка я посижу на кухне и дождусь Кристофа. Мало ли, он в последний момент что-то изменить захочет, или его адвокат решит, что ты должна поделиться наследством от первого мужа. Я не хочу, чтобы тебя продавили в этом вопросе». Грустно улыбнулась. Я бы отдала все до последнего кредита, лишь бы мне больше не пришлось связываться с цваргами и ощущать на себе ментальное воздействие. Мишель продолжил скромно топтаться в прихожей. «Если ты никуда не спешишь, то буду только рада. Давай, может, кофе сварю?» Предложила, аккуратно складывая документы на высокий декоративный столик у напольного зеркала. «Спать, конечно, хочется. Я в последние дни перенапрягся, но, прости, кофемашины Цварга так и не полюбил. Зачем же автоматика? Я могу сама сварить. Время у нас есть. Все равно ждем Кристофа». «Сама?» Юрист перевел на меня изумленный взгляд. «Ну ты же в платье, Селеста!» «Ха, ерунда какая!» Я махнула рукой. «Если что, у меня переносной пистолет-пятновыводитель, и еще 7 картриджей к нему по всей квартире валяется». Засмеялась, увидев, как вытянулось лицо приятеля. «Ну да, он привык, что для Цваргини свадьба — это целое событие. Но я относилась к этому не более как к вынужденной мере. И мне действительно хотелось отвлечься от ожидания момента, который я в душе хотела отсрочить, а в идеале и просто отменить. Ну, если тебе не сложно...» Я как-то и забыла, как сильно люблю готовить этот ароматный напиток. Мартин говорил, что мне следует пить детокс-чаи, а кофе может оказаться вредным для малыша, если вдруг забеременею. Я промолола зерна до состояния сахарной пудры, залила кипятком, и насыщенный густой запах кофе поплыл по кухне. Банановый сироп, который я как-то выкупила у Люка за бесценок, идеально подошел к напитку с захрана. Слово за слово мы с Мишелем разговорились, и я очнулась лишь тогда, когда взглянула на настенные часы. Они показывали 20:17. Нахмурилась. «И где же Кристофа носит?» «Ладно, я не отношусь к свадьбе как к грандиозному событию, но для него-то это первый раз». «Не волнуйся, он обязательно приедет», — успокоил Мишель, проследив за моим взглядом. Несмотря на то, что он очень слабо чувствовал бета-колебания, в наблюдательности ему было не отказать. «Он же не глупый, чтобы профукать единственный шанс в своей жизни». Я натянуто улыбнулась. «Надеюсь». Мысль, что жених мог передумать, натянула нервы до предела. «Если Кристоф не явится, то я просто не знаю, что делать». Тревога с каждой минутой нарастала все сильнее и отпустила меня лишь в 20:32, когда синтезированный голос домашнего дворецкого объявил еще об одном госте. «Иди, я тут посижу». Мишель кивнул. Вытерев вспотевшие от волнения ладони о кухонное полотенце, тщательно проверила, что на платье не появилось ни единого пятнышка, и вновь направилась в прихожую. С полуцваргом можно было вести себя практически по-настоящему, никем не притворяясь. А Кристоф, несмотря на то, что вот-вот станет супругом, все-таки чужой мне мужчина. Неизвестно, смогу ли я доверять ему хоть когда-нибудь. Традиционное приветствие замерло на губах, когда мой будущий муж буквально рухнул в ноги. «Селеста, умоляю, прости меня, умоляю!» Я вздрогнула, глядя, как мужчина практически обливается слезами. Припухшие веки, подрагивающая нижняя губа, покрасневшие белки глаз, но точно не от ярости или от негодования. Когда мужчины злятся, то весь белок наливается и буквально светится алым, а тут просто воспалившиеся носослезные каналы и более заметные капилляры. Что могло произойти, что довело его до такого состояния? «Кристоф, все в порядке? Встань! Ты пачкаешь штаны! Что бы ни случилось, ты здесь, а это самое главное!» «Нет, Селеста, ты не понимаешь! Я действительно хотел, очень хотел жениться на тебе!» «Хотел!» Слух сразу вычленил это слово, а в груди что-то заныло, заболело. «Что-то изменилось?» «Ты передумал?» Голос опустился до хрипловатого контральта. Я еще ничего не знала, но боль почему-то медленно начала распространяться по телу. Колола не только слева, но отдавала в спину, тянула чуть правее. Неосознанно оперлась на столик, где лежали документы, заботливо подготовленные Мишелем. «Понимаешь, после твоего звонка я чувствовал себя самым счастливым цваргом на свете. Не всем так везет в жизни, а уж в таком возрасте, как мне. Кристоф, что изменилось?» Не удержалась и почти закричала на заливающегося слезами молодого человека. Стало резко противно, что вот он ползает передо мной на коленях и пытается поймать кисть для поцелуя. «Разве так ведут себя настоящие мужчины?» «Я ехал к тебе, чтобы подписать брачный договор, честное слово!» — воскликнул Кристоф, нервно кусая пухлые фиолетовые губы. «Просто прямо в дороге мне позвонили. С неизвестного номера кто-то перехватил управление флайером. Кар начал разгоняться и разгоняться. Селеста, я так испугался, что умру!» «Но ты сейчас передо мной целый и невредимый», — сухо констатировала факт. Ни единой царапины не было на лице Кристофа. Если бы он с порога не упал мне в ноги, то я бы сказала, что даже костюм на нем сидел идеально и нигде не помялся. Мой будущий уже не муж судорожно кивнул. «Да, все так. Когда флайер потерял управление, через бортовой компьютер со мной связался чей-то измененный голос. Неизвестный сказал, что у меня два варианта. Или я настаиваю на браке с тобой, и тогда Карва что-нибудь непременно врежется, или же отказываюсь от тебя». «И ты отказался?» Бесконечно глупый вопрос. Ответ и так очевиден. Цварк уставился на меня виноватым взглядом огромных темных глаз. Обида, злость, раздражение, чувство предательства. Все смешалось в мощный, остро-терпкий, вяжущий коктейль чувств. Боль, которая растекалась черной лужей под сердцем после слова «хотел», внезапно трансформировалась в отраву и принялась стремительно выжигать внутренности. Я стояла, придерживаясь за круглую столешницу, так как понимала, что если отпущу, то упаду. Голова кружилась от осознания. Не надо быть гением дедукции, чтобы понять, что Юдасу передали мой разговор с медицинским центром, и он решил сыграть на опережение. Сволочь рогатая! Или это я, последняя дура, что дернула Цварга за хвост? Шварх! Надо было молча схватить Мишеля и приехать к Кристофу на дом. Подписать этот треклятый брачный контракт! Лацусто, судя по всему, напугал парня до потери пульса этим финтом с перехватом управления флайером. Как ему только удалось. Хотя, если это был прокатный планетарный кар, то у него были все шансы. Он же работает в аппарате управления. Кристоф продолжал смотреть на меня, не моргая. На дне темных глаз, обрамленных длинными пушистыми ресницами, плескалось столько сожаления и раскаяния, что на интуитивном уровне закралось сомнение. Мне не договаривают. Почему он чувствует себя настолько виноватым? В конце концов, с его точки зрения у меня-то все хорошо. Не выйду за него, выйду за другого, да и время еще есть. «Это все?» — уточнила устало. «Даже если действительно что-то не договаривает, какая разница, что? С признанием Цварга, что он отказывается на мне жениться, внутри с тихим пыщ лопнула последняя струна надежды». «Ну...» На этот раз Кристоф смутился и уставился в пол, все так же продолжая стоять на коленях. «Этот голос сказал, что если я откажу тебе, то меня сразу же повысят. Я не поверил, но согласился и в общем, ну, пока я летел к тебе, почти сразу же перезвонил директор фирмы и сообщил, что...» Кристоф бросил на меня косой взгляд из-под лобья. Не знаю, что он увидел на моем лице, но бывший жених шумно сглотнул слюну. «Селеста, слушай, ты ж понимаешь, что жена — это здорово, но за 20 лет брака у тебя с Мартином так и не появилось детей, а наш с тобой процент совместимости даже ниже. Женитьба на тебе, в общем-то, ничего не гарантирует, да и мне всего 55. Я еще минимум сотню лет могу отправлять заявки на проверку совместимости с понравившимися мне цваргинями». Как же это унизительно. «Хорошо, я поняла», — перебила жалкий лепет мужчины, за которого чуть не вышла замуж. «Кристоф, я все поняла. Спасибо, что пришел лично и все объяснил. Можешь идти». «Что?» На секунду он уставился на меня настолько пораженным взглядом, а мне впервые было плевать, что там учует собеседник на уровне бета-колебаний. Я даже не пыталась взять себя в руки или представить ледяные пики гор, чтобы успокоиться. Просто произнесла: «Кристоф, для тебя на данном этапе карьера важнее. Я все поняла». «Спасибо, что разъяснил. Уходи, пожалуйста». «Селеста, но ведь он угрожал мне!» Боль разъедала похлеще серной кислоты. «Почему я?» «Почему вся эта куча дифрена происходит именно со мной?» Наружу просились ругательные выражения, самым приличным из которых было «Да плевать я хотела!» «Если бы важна была тебе хоть на грамм, то ты бы рискнул!» «В конце концов, даже у дарков нет такой регенерации, какой природа одарила цваргов!» «Подумаешь, флайер разогнался!» Но все это было низко и недостойно леди, как сказал бы мой покойный муж. Промолчала, взглядом указав на выход. Кристоф, удивительное дело, оказался очень понятливым. Он подскочил с колен, потянулся с благодарным поцелуем к моей руке, но дернулся, когда я послала волну омерзения от его действий. Он испуганно вжал голову в плечи и метнулся к выходу. Стоять было тяжело, дышать тоже. Но еще хуже мне стало, когда сзади послышался жесткий голос моего личного юриста. «Вот же трус и лицемер!» В носу предательски защипало. Я попыталась повернуться к Мишелю, но проклятые пальцы, вцепившиеся в столешницу, не хотели слушаться. Раздался громкий звук падающего на паркет декоративного столика. Брачные договоры разлетелись в стороны, а я начала падать. Полуцварк успел поймать меня перед тем, как я осела на пол. Плюя на законы приличия, когда мужчина должен спросить разрешения, прежде чем прикоснуться к даме, он подхватил меня за талию и усадил на диванчик. Последний был предусмотрительно установлен тут же в прихожей, чтобы можно было с комфортом надеть обувь. Слезы брызнули из глаз. Я просто плакала. Мне было безумно стыдно, что Мишель стал свидетелем такого срыва, но я ничего не могла с собой поделать. Мартин никогда не разрешал мне проявлять свои чувства ярко, жалуясь, что они отдают кислятиной. Я долгие годы колоссальным усилием воли держала себя в ежовых рукавицах, а тут тщательно выстроенная плотина безразличия прорвалась, и починить ее уже было невозможно. В первую секунду полуцварк растерялся. Еще бы! Наверное, нечасто он видит рыдающих девушек. Но буквально спустя полминуты он принес из спальни плед, накинул мне на плечи, затем крепко обнял. «Тише, Селеста, тише. Мы что-нибудь придумаем». Я всхлипнула. «Может быть, ты на мне женишься?» Мысль показалась очень соблазнительной. Пожалуй, из всех цваргов только Мишелю я и доверяла. И его несформировавшиеся рога были не последней тому причиной. Романтических отношений между нами не было никогда, ведь с глубокого детства было ясно, что планетарная лаборатория не разрешит ему даже ходить на свидания с чистокровными цваргинями, не то что что-то большее. Но легкая симпатия между нами витала всегда. После замужества мне пришлось практически прекратить общение с другом детства, так как Мартин внезапно заявил, что у приличной замужней леди не может быть приятелей мужчин. Но, тем не менее, Мишеля я знала долгие годы. Я подняла голову и посмотрела в глаза юриста странного горчичного оттенка. Только на таком близком расстоянии обратила внимание, что кожа, в принципе, у него правильного сиреневого цвета, просто смотрится гораздо бледнее из-за многочисленных веснушек на носу, щеках и даже лбу, кстати, тоже желтых. «Не могу». Печально хмыкнул он в ответ. «Мою анкету забраковали и не взяли в базу данных Цварга, ты же знаешь. Ее даже не рассматривали, просто сказали, что есть более достойные кандидаты на жену и возможных совместных детей, и все тут. А ты чистокровная цваргиня. Боюсь, если Юдас взялся за тебя так крепко, то ему ничего не будет стоить оспорить наш брак. Это не выход. Зато у Мишеля будут проблемы». «Кто-кто, а Юдас их устроит просто из мести!» Эхом пронеслось в голове. Стало нестерпимо неловко. Меньше всего хотелось подставлять юриста. Полуцварк сказал, что принесет мне воды. К этому моменту я уже почти успокоилась и начала думать, что у меня еще есть несколько месяцев, чтобы найти хоть кого-то на роль второго супруга. В этот момент на браслете загорелся сигнал входящего звонка. Машинально ткнула в него, подумав, что Кристоф забыл сказать мне еще что-то. «Селеста?» Голографическое изображение того, о ком думать хотелось меньше всего на свете, соткалось в воздухе. Мужчина внимательно на меня посмотрел и удовлетворенно кивнул каким-то своим мыслям, а я запоздало поняла, что активировала не аудио, а видеосвязь. «Смотрю, Кристоф тебе все передал слово в слово. Ну что ж, хорошо, что это так. Я звоню, чтобы убедиться, что ты все поняла правильно». «И тебе здравствуй, Юдас», — ответила максимально прохладным голосом, на который была способна. «Что ж, если Лацосте предпочитает вскрыть карты, то строить из себя дурочку бессмысленно. Не скажу, что рада тебя слышать и видеть. Глаза бы мои тебя не видели». Но вместо того, чтобы оскорбиться, мой собеседник неожиданно восхищенно прицикнул языком. «Ох, Селеста, какие у тебя остренькие зубки, какой язычок! Вот уж всегда подозревал, что Мартин на тебя наговаривал, скрывая информацию о твоей страстной натуре. Признайся, ты в постели такая же?» Злость закипела в жилах. Я сцепила руки на коленях, стараясь не выдать, как же мне противны все эти пошлые заигрывания. «Не от мужчины, который, получив нет, идет напролом!» «Что ж», — продолжил Юда с более серьезным тоном, так и не получив ответа. «Тогда, уповая на твою благоразумность, думаю дать тебе 2 недели на то, чтобы подготовиться к свадьбе». Он вновь внимательно осмотрел меня. «Очень рассчитываю, что за это время ты закажешь платье у ведущего модельера и не наденешь то, что на тебе сейчас, на наше с тобой бракосочетание». «У тебя бесспорно безупречный вкус, но мне хотелось бы, чтобы будущая жена была в самый памятный день моей жизни в классическом пышном платье с длинным подолом. Весь Цварг будет праздновать. Повторяюсь, я не настаиваю на этом, но мне будет приятно. Ты понимаешь?» Я скупо кивнула. Попытка Юдаса Лацосте показаться мягким и понимающим с треском провалилась. Мартин тоже поначалу был улыбчивым и ласковым, и я даже не представляла, во что выльется наш брак. Но с тех пор розовые очки давно слетели и разбились вдребезги. «У меня сейчас очень много дел, и секретарь не смог выискать окно для важного мероприятия. Я назначил свадьбу на 26 число. Если хочешь позвать кого-то из подруг, просто напиши моему секретарю. Это понятно?» Вопрос был явно риторическим. «Подруги, если бы они у меня были. Цварги не всегда странно на меня косились». «Дальше. Я не хочу, чтобы ты жила в особняке или квартирах, купленных на деньги этого старпера Гюэля. Я уже распорядился сделать косметический ремонт в одном из своих загородных домов в горах для нашего медового месяца. Там, наверное, и останешься жить дальше. Там есть комната, которую можно будет переоборудовать под детскую. Флайер я тоже куплю тебе новый. И вообще, мне не понравилось, как ты быстро угнала от меня с парковки дворца. Там хотя бы ограничение скорости есть?» Я мысленно приказала себе отключиться. Юдис так увлекся расписыванием нашей будущей совместной жизни, что стало тошно. Вновь заболела голова, но не от затылка, как это было после ментального воздействия, а по заурядной причине. Мало спала, много нервничала и плакала. На миг пульсация в висках стала такой сильной, что захотелось повеситься. «Фамилию тоже сменишь. Я думаю, это настолько очевидно, что не надо проговаривать, но на всякий случай озвучиваю, чтобы не было недопониманий. На этом, кажется, все». Кивнула, чтобы не злить Цварга. «Вселенная, дай мне силу, умоляю!» «Селеста!» «А?» «Не делай глупостей. Если наделаешь и выйдешь замуж за какого-нибудь хлыща, я же протестую. А если не получится, станешь еще раз вдовой. Ты это понимаешь?» Голос звучал нейтрально прохладно, но я чувствовала, что Лацосте серьезен как никогда. Мурашки пробежали вдоль позвоночника и почему-то левой руки. Может, потому что на ней был надет коммуникатор? Я молча сглотнула слюну. Нет, пожалуй, я все же ошиблась. По сравнению с Юдасом, мой бывший муж просто бесхребетная медуза».